житие преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского. Память 29 октября, 11 ноября. Преподобный Авраамий, архимандрит Ростовский в миру Аверки, с юных лет ушел из родительского дома и вступил на путь христианского подвижничества. Приняв иночество на Валааме или в другом месте, в точности неизвестно, по особому Божьему откровению поселился Авраамий в Ростове на берегу озера Нера. В ростовской земле тогда было много язычников, и преподобный усиленно трудился над распространением истинной веры. Недалеко от келья святого было капище, где язычники поклонялись каменному идолу Велесу, который наводил страх на жителей Ростова. Это исполняло глубокой скорбью боголюбивую душу Авраамия. Он скорбел о слепоте людей. Скорбь побуждала усердно молить Господа об истреблении дел духа злобы. Он глубоко чувствовал немощь свою и просил помощи свыше. Однажды преподобный Авраамий в скорби и недоумении сидел вблизи идола. И вот он видит идущего к нему благолепного старца. Авраамий встает и спешит к нему навстречу. После взаимного приветствия и благословения преподобный спросил, откуда он и из какой страны. «Я из Царьграда, отче. В земле вашей странник. Скажи мне, отче, почему ты сидишь в печали? Я молю Господа Бога о том, чтобы мне дана была сила сокрушить идола», — отвечал Авраамий. «Но молитва моя не выполняется». «Если хочешь, — сказал старец, — чтобы выполнилось твое желание, иди на восток, отыщи дом Иоанна Богослова и помолись иконе его». Авраамий опечалился тем, что так далеко надо бы идти, но старец ободрил: «Господь сократит путь твой». Блаженный Авраамий, исполнившись Святаго Духа, взял благословение у старца и отправился в путь, забыв о его дальности. Лишь только перешел на речку Ишну, что в 4 верстах от Ростова, как ему встретился старец, вид которого невольно заставлял благоговеть пред ним. Лицо его было величественно и ясно. Седой, он был с большой круглой бородой, почти совсем без волос на голове. Он был прекрасен. В руке у него была трость, увенчанная крестом. Блаженный Авраамий поклонился ему, неизвестный спросил: «Куда идешь, старец?» «Иду отыскивать дом Иоанна Богослова», — отвечал Авраамий. «Возьми эту трость мою», — сказал старец, — «иди к Велесу и ударь ею идола со словами: во имя Господа Иисуса Христа повелевает тебе Иоанн Богослов сокрушиться», и стал невидим. Блаженный Авраамий понял, что это был Иоанн Богослов. Объятый страхом и радостью, Авраамий воротился назад, беспрепятственно подошел к идолу, ударил его тростью во имя Иоанна Богослова, и идол тотчас превратился в прах. На том месте, где встретил Авраамий самого старца, он поставил церковь во имя святого апостола Иоанна Богослова. А там, где стоял идол Велеса, преподобный с благословения епископа соорудил небольшую церковь во имя Богоявления Господня. Поставил по ней келий, собрал иноков и учредил общежитие. Преподобный Авраамий был ревностным проповедником христианской веры в Ростове и его окрестностях. Много зла потерпел преподобный Авраамий от неверовавших во Христа язычников. Однажды они хотели даже разорить и сжечь построенную им святыню, но Бог не попустил этого ради молитв и терпения преподобного. Однако своим учением и убеждением преподобный Авраамий в непродолжительное время всех неверующих привел ко Христу. Крестились все от мала до велика и начали ходить на славословие Божие и на всеночное бдение, даже женщины и дети. Преподобный Авраамий укреплял сердца их в вере чтением книжным и поучением духовным. Особенно велико было его влияние на детей. Он обучал их грамоте, наставлял в законе Божием, крестил, постригал в иноки. Всех приходящих в обитель святой принимал с любовью. Так умножалось братья, которые преподобный поучал Слову Божию. Тогда преподобный Авраамий построил большую церковь, украсил ее, как невесту Христову, чудными иконами и святыми книгами и завел благолепное пение. Князья ростовские, относясь с уважением к отцу Авраамию, предоставили особое преимущество основанному монастырю. Давали много имения на монастырское строение и деревни на содержание иноков. Видя возрастание и процветание монастыря, ростовский епископ, посоветовавшись с князьями, возвел Авраамия в монастырь на степень архимандрития, а преподобного Авраамия поставил в архимандриты. С того времени преподобный Авраамий стал еще усерднее подвязаться и прилагал труды к трудам. Жизнь его была повседневным подвигом молитвы и труда на пользу братьев. Он колол дрова для пекарни, стирал одежды иноков, носил воду для кухни. Везде был первым и всех поучал терпению и смиренно мудрию своим благим примером. Он служил для братьев живым образцом смирения и послушания, произвольной нищеты и целомудрия, мудрости духовной и любви ко всем ближним. Благодать Божия, ясно почившая на преподобном, его твердая вера и непрестанная молитва постоянно ограждали его от наветов дьявола, который, не терпя благочестивой жизни его и помня свое прежнее поражение при сокрушении идола, с яростью восставал на него и строил ему разные козни. Почил преподобный в глубокой старости и погребен был учениками в созданной им обители в храме Богоявления. При внуке Мономаха, великом князе Всеволоде Георгиевиче, 1176-1212, обретены нетленными мощи преподобного Авраамия. В 1551 году царь Иоанн Грозный перед походом на Казань обходил святые места. В Богоявленском Авраамиевом монастыре ему показали тот жезл, которым преподобный Авраамий сокрушил идола Велеса. Посох царь взял с собою в поход, а крест оставил в обители. Возвратившись после покорения Казанского ханства, Иоанн Грозный приказал построить в Авраамиевой обители новый каменный храм в честь Богоявления с четырьмя пределами и прислал туда книги и иконы. Преподобный Авраамий канонизирован до собора 1547 года. В уставе церковных обрядов, совершавшихся в Московском Успенском соборе, октябрь 1634 года, говорится: «Октября, в 29-й день, Авраамию, ростовскому чудотворцу, трезвон средний, опоют по уставу с Палеолеисом».